Сашка-то бледный. Забыл? Сашка у нас всегда бледный. Тревожная душа, высокие порывы. А тут еще любовь поразила его накануне свершения гражданского подвига. «Любовь!» — воскликнул Карпов. «Эх, братцы, что за встреча была у меня в Одессе с одной актрисой?» Максимов охнул и умоляюще воздел руки. «Нельзя же сразу начинать все сначала. Эти рассказики о Владькиных встречах сидят у Алексея вот где». Карпов сказал «ша» и попросил Зеленина рассказать о его встрече. Но Саша, ворча, искал очки в куче одежды. Максимов мечтательно повел рукой. «Встреча была мимолетна, как дуновением. Вечно у меня осечка с этими дуновениями». «Как дуновение летнего ветерка», — буркнул Зеленин. «Вот-вот, очень свежее сравнение. Она приехала на гоночном велосипеде посмотреть нашу богатырскую схватку с обувщиками, а потом уехала. Не горюй, рыцарь! Сегодня мы увидим ее на танцах. Ее на танцах? Лопух! Пари? Давай разниму!» — воскликнул Владька. В сумерках они шагают по шоссе, как всегда, в ногу. Над курортным районом динамики разносят ухарский голос и торопливое бормотание гитары. В то лето по всему побережью победоносно, как эпидемия, прошел «Мишка, где твоя улыбка?» Максимов орет: «Я сойду с ума! Автора бы мне! Автора бы!» «Шире шаг!» — командует Карпов. «Шумно в строю!» «Все в порядке», — думает Максимов. «Мы шутим. Мы вместе идем на танцы, нам 19 лет, эге, уже не то, каждому по 24, и в последний раз так, вместе». По сторонам, где редеет лес, мелькают огни дач, трое идут, как всегда, как и раньше, оставляя за спиной картинки постороннего тихого быта. Какая-то решимость сквозит в их движениях. Откуда она? Да нет, просто они идут на танцульки, просто приподнятое настроение, просто каждому всего 24 года. 4 лампы освещали центр танцплощадки и делали ее похожей на боксерский ринг. Ребята остановились в углу у входа. Неожиданно сзади близко послышалось урчание мотора. Вплотную к площадке подъехала «Победа», из нее вылезли Генька Бондарь и та самая блондинка. Мимолетное видение. Поднялись на танцплощадку. «Батюшки!» — ахнул Максимов. «Вот тебе и дуновение!» Светский человек засмеялся и помахал рукой. «Пардон за серость! Привет, мушкетеры! Зеленин, привет!» «Вон они, твои иллюзии!» — сказал Максимов Зеленину. «Да, да!» — прошептал Зеленин. «Что ж, как заиграют вальс, сразу же приглашай. Генька вальсов не танцует принципиально!» — зашептал Карпов. «Не буду, не хочу!» — буркнул Саша, сошел с площадки и сел рядом в тени. Посмотрел на звезды и закурил. «Мимолетное видение», — подумал он. «Приехала с Генькой». «Конечно, у него машина, это много значит. Владька красавец, Алешка тоже не дурен, а я... рыцарь печального образа, но там, на матче, она смотрела как-то особенно. Не обольщайся, ты слишком несуразен, очкарик». Когда он вернулся, все было так, как он и предполагал. Карпов с девушкой кружился в вальсе, а Максимов стоял у перил и издевался над помрачневшим Бондарем. «Еще все впереди, мальчик, выше голову! Мерседес урчит у подъезда!» Музыка смолкла, сквозь толпу к ним пробирались смеющаяся девушка и Карпов. На девушке было светлое платье, узкое в талии, а к низу колоколом. Зеленин впервые видел такое платье. «Инна, знакомься с моими друзьями!» Вот ведь что за парень! Уже узнал имя, уже на «ты», даже неприятно. Ведь любит-то он только Веру Веселину. Алексей Максимов, Александр Зеленин. «А меня зовут Евгений», — сказал Бондарь. «Это еще что? Разве вы не знакомы? Разве вы в детстве не строили вместе песочные башни?» «Нет», — сказала Инна. «Просто Евгений предложил меня подвести». «Великолепно!» — захохотал Максимов. «Бондарь, на пути к исправлению, доверие — это все». «Разве я рисковала?» — улыбнулась Инна. В репродукторе что-то загудело, что-то лопнуло, и потекла изломанная мелодия танго «Кумпарсита». «Пойдем, что ли?» — с жалкой развязностью сказал Бондарь. Владька многозначительно улыбнулся, Максимов щелкнул каблуками. «Нет уж, простите», — сказал Зеленин и решительно взял девушку под локоть. Она подняла на него изумленные глаза и пошла вперед в гущу танцующих. «Что со мной?» — подумал Зеленин. «Что со мной происходит?» Синие, темные, как весенние сумерки, глаза смотрели на него вопросительно и ободряюще, смотрели хорошо. Он начал говорить и говорил без умолку, словно боялся, что молчание спугнет девушку. Они кружились, топтались в толпе, смотрели друг на друга, и лишь иногда в поле их зрения попадали громадные ели, уходящие в звездное небо, и лишь иногда сквозь парфюмерное испарение толпы прорывался к ним таинственный ветер залива, и лишь иногда они понимали особое значение этих минут. Они танцевали танец за танцем, а потом спустились с площадки и исчезли. «Все в порядке у Саши». «Каков рыцарь, а?» — удовлетворенно сказал Алексей. Они с Владькой сидели на перилах танцплощадки. Максимов развлекался, представляя себе Зеленина в этот момент. «Пироговский еще в Комарове?» — спросил Владька. «Да, там еще. Мы к нему ездили несколько раз». «Ну и как?» — взволновался Карпов. «А что?» «Играли в пинг-понг!» «Жалко Владьку! Ни юг, ни встреча с актрисой не помогли ему забыть Веру. И сейчас эти жалкие маневры хочет спросить и не решается. Да, там была Вера. С мужем, конечно. Нет, не болтал. Ну ее!» «А тебе-то что?» — сухо сказал Владька. «Правда? Ему-то что? Какое дело Максимову до того, что Вера ушла из Владькиной жизни? Он-то ведь к ней равнодушен. Есть девчонки красивее и искреннее. Какое ему до всего этого дело?» «Как ты думаешь?» — спросила Владька тоскливо. «Неужели она вышла замуж только из-за распределения?» «Не думаю. Может быть, ты думаешь, что она любит этого?» «Все может быть. Или увлекла идея научного содружества Мария Складовская и Пьер Кюри. Верочка способна на такие параллели. А ведь ты в этом смысле бесперспективный. Ты так думаешь? — воскликнул Карпов. — Это она так думает. Вернее, я думаю, что она так думает. Эх, тебе бы только... В первом часу ночи они лежали на даче в темноте и курили, когда воровато заскрипела лестница под окном, и на фоне глубокого прозрачного неба появился контур Зеленина. Звездный свет блестел в его очках. — Те же и Дон Жуан, — проворчал Максимов. — Какая девушка! «Ах, какая девушка!» — сказал Зеленина, не слезая с окна. «Ложись спать, Паниковский!» «Целовались?» — спросила Владька, пытаясь скрыть зависть. «С ума сошел! В день первой встречи мы говорили о многом, обо всем. Но, увы, она москвичка и учится в МГУ, а я уезжаю в Круглогорье». Увы.